почерк, метод, выдумка. Преступник нащупал то, о чем другие пока не знают. Факты, улики, логика. Поймать тех, кто опередил свое время. Преступления прошлого, которые помогли заглянуть в будущее. Вещдок. Опережая время. Тур Хейердал, почетный профессор Ростовского университета. Суд. Милиция. В расследовании обстоятельств смерти инженера Днепровского металлургического комбината Эмилия Исаковича Гаевского загадок было много, но первая из них... Что инженер-металлург делает на стройке? Странно, не правда ли? Сегодня да. А вот тогда про МЖД слышали? Молодежный жилой дом. Комсомольская инициатива, новация. Будущие жильцы строят дом своими руками. И их на время строительства освобождают от работы по основному месту. Так что на стройке все рабочие. Правда, Гаевский случай все-таки особый. Потому что инженер. Потому что сын профессора химико-технологического. Ну и командир стройотряда и председатель товарищеского суда. Помните последнее слово Гаевского? Суд. Ну что, бойцы, рассказывайте. Значит так, смерть наступила от полученных травм, вследствие падения. А что же еще? Видел я пару таких жертв несчастного случая. Ну, как-то версия с несчастным случаем сомнительна. Чему же это интересно? Слушай, пока сюда дошел, уже вляпаться успел и брюки вымазал. Обрати внимание на покойного. Одет не спецовка, вот не сапоги. На брюках... Пыль сухая, обувь чистая. Как же так, а? Собака. Мог прийти не переодеться. Или с вечера. Место хорошее. Алкаши окрестные давно заценили. Сухо, тихо. И сторож один на всю стройку. Да и то глухой. Мне, кстати, прыжок тоже сомнителен. Если бы он упал сам... то упал бы на ноги или на голову. Ну, или плашмя. Но перпендикулярно объекту, с которого спрыгнул. А у вас есть где-нибудь здесь телефон? А, вон там, в бытовке. Не доследили, господа. Показывайте. Всего у нас 4 эпизода. Почерк одинаковый. Насильник фотографирует жертв после полового акта и оставляет фотоаппарат на видном месте. Пленку либо забирает с собой, либо оставляет внутри. Некоторые из них узнали о том, что их изнасиловали только после того, как увидели фотографии. Только после? Значит, мы еще мужчину примерно с таким, иначе бы точно запомнили. Смешно? Когда Берлизов начинал, тоже все смеялись. Помните? Берлизов расстреляли 5 лет назад. 9 убийств, 42 изнасилования. Александр Берлизов – преступник неординарный. Инженер «Южмаш» орудовал в Днепропетровске с 69 по 72. 9 убийств, 42 изнасилования. Душил и всегда брал на память у жертвы вещицу. По этим сувенирам его и нашли. Опередил свое время. Ну, в каком-то смысле опередил. Первый официальный сексуальный маньяк в СССР. Говорят, Брежнев нажал на МВД, чтобы ускорить поиски. 3000 приезжих сотрудников искали. Плюс свои. А из зацепок всего лишь невнятный фоторобот. Шуму было ой-ой-ой. Теперь понятно, почему слова «лепетун» так восприняли. Ну, ты сравнила «лепетун». Или ты хочешь сказать, что у нас... Маньяк. Да, маньяк. И не нужно этого бояться. Дерзость, цинизм. А давайте нагляднее. Лена Каук, 19 лет, студентка. Оля Трофимова, школьница, 16 лет. У обеих вскрыли квартиры отмычками, когда никого не было дома, и подмешали клофелин одной в пирожное, другой в алкоголь. И вот когда они уснули... Хорошо. А если жертва не ела, не пила? И вообще не одна была? Риск же? Каук выпивала со своим парнем отравленный коньяк. Оба в отключке. Проснулись утром, она изнасилована. Перова. В вагоне поезда. Выпивали всем купе. Все в отключке. Проснулись, она изнасилована. У соседей по купе следов полового контакта не обнаружено. Идея есть, кто он? Я не знаю. Значит, маньяк? Как Берлизов? Ну, давайте не сгущать краски. Берлизов – убийца. А это тоже. Косвенно. Вот, застрелился с горя отец одной из жертв. Кузьменко. Бывший милиционер. Оля Трофимова повесилась. Это в родной области Леонида Ильича маньяк? В канун его дня рождения? Вот это подарочек генсеку. Занимайся. Хорошо, только меня посылают в Днепродзержинск, там какое-то ЧП на стройке. Савельева поедет. Ну, если не против, конечно. Поеду. Значит, это место падения. Надо бы для полноты картины сбросить анатомически сбалансированный манекен. Но похоже. Осторожничайте, да, Евгений Юрьевич? Да что здесь проверять? Подоконника нет, на полу свежие пятна крови. Он дорожка из капель до самого обрыва. Пытались замести. Проверить не помешает. Сам же потом за скоропалительные выводы будешь меня... Отпечатков обуви много, но башмаков Гаевского нет. Пол будто бы огромным веником подмели. Тащили что? А что здесь делал Гаевский? Без понятия. Он герметизировал стыки. Его рабочее место вообще в другой части здания. Почему сюда пошел, убейте, не знаю. Свидетелей, кроме меня... Нет. Ну, еще какой-то мужик вихрастый наверху. Но кто, я не разглядел. Тихо. Кто такой, что здесь делаете? Козлов моя фамилия. Олег. Работаю тут. Через оцепление как прошли? Уже здесь все проверили, никого не было. Да через крышу пришел. Из первого подъезда, чтобы не погрязли. А что такое? Узы и поработать нельзя? Давно работаешь? С первого дня стройки. Я про сегодня спрашиваю. Когда пришел? Минут 20. А ну-ка, сними каску. Что? С какой стати? А ну, пошевеливайся, ударник. Это я его башку видел. Вихрастая, он был здесь, когда Гаевского скинули? Да не было меня тут. Что вы придумали? Что сразу Козлов? Кубинские. Монте-Кристо. Ну, я вижу три чинарика тут и один свежий внизу. Что ты мне заливаешь, Козлов, а? Ну, Монте-Кристо и что? Курите? Нет? Ну и правильно. Минздрав предупреждает. Кубинские – это, ну, как бы вам сказать, ну... Крепче уже чистая смола. Монте-Кристо, Портагас. Одну пускали на круг. Ощущение, что покурили все. А, еще были Лигерос с корабликом на пачке. Смерть под парусом называли. Я понял. То есть Козлов за 20 минут выкурил 4 очень крепкие сигареты. Да. Такое даже молодые папаши под роддомом не выдержат. Так что врет Козлов. А ну, колись, был тут. А ну, стоять! Стой! сюда, родной. Спусти. Не можешь смотреть? Понимаю, такое зрелище по нервам бьет. Ладно, Козлов, не тяни. Больше тут никого не было, за что ты его? Миш, привет. Извини, опоздала, еле доехали. Это кто? Козлов, подозреваемый. А чего тебя прислали? А Лепетун где? А я что, рыжая? Или глупее всех? Да у тебя к Лепетун личный интерес. Знаешь, что я забираю от чего моего бога? Мужик, говорят, хороший. Все бабы об этом сплетничают. А я что, баба? Зачем мне об этом знать? Давай ближе к делу. Подозреваемый? Угу, конечно. Нашли козла отпущения, как всегда. Ага, ты ни при чем. Этот Гаевский, который выпал, был председателем товарищеского суда. Ходатайствовал о принудительном лечении этого Козлова в ЛТП. Суд утвердил. А Козлов, когда освободился, угрожал отомстить. Что, не так? При свидетелях угрожал. Ну, брякнул. Не любил Гаевского. Причины были, но я не убивал. А то, что на стройке был с позаранку, да, скрыл. Запил я, с ночи я тут. Так и знал, что на меня подумаете. Не ошибся. Я извиняюсь. Знаю, что посторонним не велено, но у меня там находка. Пошли, покажу. Вот. Краска масляная. Сколько такая сохнет? Сутки. А это свежая, только пленкой подернулась. Так, руками ничего не трогать. Часовки будет. Время нанесения совпадает со временем смерти. Возможно, но меня вот это безграмотно смущает. Видишь вот этот круглый след? И что? То, что тот, кто писал, ведро поставил. И, возможно, вот это. Значит, наш писатель безграмотен и ростом невелик. А я Козлову по подбородок. Он бы написал без подставки. Я извиняюсь. А при чем тут Козлов, если это рука Гаевского? Я извиняюсь. А вы кто, криминалист или строитель? Миша, на чем-то прав. Своеобразная прощальная записка и все. Не, ну чтоб инженер и председатель суда написал безграмотно, ох, сомневаюсь. Слушай, мне так жрать охота. Пойду где-нибудь себе пирожок найду. Потерпи немного, поедем ко мне. У меня борщ с котлетками. А я сейчас хочу. До завтра. Это ты? Уже вернулись? Долго ли умеючи? Скажи мне по секрету. А чего ты отказалась от дела в Неподдержинске? Говорили, тебе передадут. Своего хватает. Да и на дорогу время не хочется тратить. Черная «Волга». Хорошая машина. Простым смертным о такой только мечтать. Миша, а давай каждый будет заниматься своими делами. Как уголовными, так и личными. Успокойтесь, Лена. Возьмите себя в руки. Нам нужна ваша помощь, чтобы разобраться в смерти вашего мужа. Он последнее время Козлова при вас вспоминал? Почти нет. Но мы встретились с ним. Где, когда и при каких обстоятельствах? В этом парке вчера вечером. Мы с Милей в кино шли. А Козлов нас вот здесь вот перехватил. Пьяный. Цеплялся насчет суда, спрашивал. А Эмиль что? Врезал ему. Не сильно. Козлов отстал, но продолжал угрожать. Подожди, мол. Потом... Да не знаю, лучше бы в театр пошли. Да ладно. После кино шли домой. Тут из кустов стали свистеть мелодию из «Шербурских зонтиков». Знаете? Очень так мелодично. Эмиль как услышал, почему-то разволновался. О, Ленок, я на минуту. Дело, а? Какое дело? Ты что, ты куда? Да не волнуйся, поговорить, все нормально. Не ходи, пойдем домой. Я скоро. Пойди. Иди, иди, иди, давай, давай, я догоню по дороге, давай. Иди, говорю. Наталья Павловна, можно вас? Слушайте, Козлов ведь щербатый, зубы передние выбиты. То, что насвист, это явно не его. Подельник насвистывал. А мотивы отомстить за мучение в ЛТП. Избили, тело скинули. Вроде как несчастный случай. Слушайте, хорошие мотивы. Давайте в кустах пошарим. Это понимать как вызов? В парке, в кустах, куда отправился Гаевский, нашли следы крови. Свежие. И следы потасовки. Однако странно было то, что жена Гаевского вскоре пошла за мужем, но, по ее словам, в кустах было тихо. Загадку объясняют вот эти следы. Следы машины. По версии сыщиков, к моменту, когда Гаевская подошла, Эмилия на поляне уже не было. Стукнули в машину и увезли. Но это не самое интересное в следах протекторов. Следы приметные. Развал схождения не отрегулирован. Одно колесо ровно, другое завалено. Правильно. Это еще одна ступенечка к вышке для Козлова. Читай сам, видишь, у меня руки заняты. Мне в такую работу. Ладно. Смерть наступила в результате повреждений, вызванных падением. До падения были нанесены травмы. В рту долгое время находился кляп. В дыхательных путях нитки. Избыток крови в правой половине сердца. А проще? А проще? Гаевский задыхался. Он был при смерти, когда упал. И спрыгнуть сверху он сам не мог. Но это маловероятно. Значит, 99% убийство. Кстати, тут еще Матешка написал. На одежде обнаружено обильное количество пыли, сухой глины, пыльцы полевых цветов и полыни. Есть места, где пыли нет. Будто была прижата рука. В складках. В общем, одежда измята. Ну и что это значит? Это значит, что тело завернули в ткань, которую ранее расстилали в поле на земле. Ну, к примеру, на пикнике. Ну, я на пикнике не езжу. Ну и зря. Трудно компанию себе найти. Ну, за идею спасибо. Я в плане брезента. Значит так, его завернули и везли в багажнике. И в свернутом виде занесли на стройку. Выходит, что до самой смерти он был спеленут. Значит, похитителей было минимум двое, есть шофер. Да, Лепетун. А ты гений. Голова варит. С меня причитается. Обойдемся пирожку. Получается, Гаевского привезли на стройку спеленутым. На машине, так? 100%. Прораб говорил, что сторож тут один, и это ни для кого не тайна. И провезли его не через КПП. В прошлый раз я тут одно место приметил. Видишь доски? Вон, смотри. Это волокно брезента. Так, ну не трогай. Пусть лучше наши криминалисты этим займутся. Опа! Ну иди сюда. Смотри, следы от машины. Тоже проблема с развалом схождения. Привезли, тут выгрузили, протащили через лаз, а понесли куда? В ближайший подъезд. Фух, что ж не сказали, что вы здесь? Я бы, может, чем помог? Может. Тело лежало вот здесь, запутано в ткани рулон. Изгиб тела явно пропечатался, края неровные. Ногами он там ерзал, есть следы. Ноги были связаны или тоже замотаны. Параллельно обеими его там по краю загребал. Василий Степанович, мы тут на месте нашли одну интересную бумагу. Она у тебя? Да. Вот эта бумага. Заявление в товарищеский суд. Это вообще серьезно? Все-таки суд, товарищи. Несомненно. Конечно, это подмена настоящего суда, но за аморалку, пьянки, прогулы приговоры товарищеского суда были суровыми. Что, могли посадить? Товарищеский суд действовал в тесной связи с судебной системой и правоохранительными органами. Ну, там порицание или штраф до 50 рублей они выносили и сами. А вот если вина была посерьезней... Идут бумаги на алкаша в милицию, и вот тогда уже настоящий суд. Итого уже официальные органы отправляли в ЛТП на принудительное лечение. А тут как раз заявление на некого Сапронова о недостойном отношении к женщине и алкоголизме. Костика знаю. Работает хорошо, но шебутной. Это правда. А где работает? Позвать можете? Только тихо. Так, можно? Давай, можно. Можно? Ну, уже ж вошел. Так здесь же ж, в этом подъезде и работает. Так нету его. На кладбище он. А что случилось? Поминки. Жене 9 дней. Совсем рехнулись? Более подходящего момента для допроса не нашли? У нас поминки. Ну, мы сочувствуем вашему горю, но мы вас не на пьянку зовем. У нас убийство. Убили Эмилия Гаевского. Вам знакома эта бумага? Заявление на вас в товарищеский суд. Первый раз вижу. Анонимку кто-то накатал. Ну, вообще-то от Светланы Сапроновой написано. Странно, не правда ли? Не впутывайте ее. Это никак не связано. В общем, она уже как-то пыталась свести счеты с жизнью. А я все утаил, дурак. И вот снова приняла мышьяк. Я пытался откачать, вызвать рвоту. Массаж сердца делал. Ну, как мог. Милиция расследовала дело? Да, суицид. Вы знаете Гаевского? Дружили когда-то. Но на 4-м курсе дороги разошлись. Компания распалась. Костя, ну уже ноли-то, ну. Мне пора. Обождет водка. А чего компания распалась? Ссора? Из-за Светы. Возле нее тогда многие вертелись. И Эмиль тоже. А выбрала она меня. Это, я побухиваю иногда. Но на Свету руки не поднял бы. Я молился на нее. Это все лирика, Сапронов. Неубедительная. А где вы были вечером воскресенья и утром понедельника? Пил бы у Шурина. Скажи, когда мы тогда с тобой, ну, после смерти Светы, выпивали? Ну, так как с вечера воскресенья сели, так до полудня понедельника не вышли. Истинный крест. Я жену за водкой посылал. Может, подтвердить? Позвать? Да нет, пока достаточно. Тогда извиняйте. Пора. Слушай, а москвичонка-то колеса подгулявшая. Угу. Развал схождения. Все-таки мы по адресу зашли. Долго еще до Днепропетровска? Минут 10. Слушай, за машиной Шурина нужно топтанов подкинуть. Все данные проверить. Свяжусь с Днепродзержинским угрозыском. Ты за нами хвост не заметил? Нет, а что, есть? Какой ты смешной опер. Никого за нами нет. Давай остановимся. Слушай, Наташ, я не знаю, чем я именно вызвал у тебя такие чувства, но давай остановимся. Я об этом. Я в переносном смысле. Мы коллеги. Я бы, конечно, мог полюбить такую женщину, как ты. Только... Только что? Вздыхаешь по своей Насте? Замолчи. Так какая разница? Если ее вовсю какой-то... Не смей! Меня уже достала вот эта твоя болтовня, эти руки твои. Что ты все... Ну и куда ты? Наташ! Что стал? Едь! Не переживай, я сниму с дела. Попрошу, пусть назначат другого следователя. Григорян, ты? Господи, чуть не убил. Да я в порядке, спасибо. Да не я тебя, ты меня. По делу караулишь? Что там твой выпавший? Движемся уверенно. Вот есть новая экспертиза. На бумажке с товарищеского суда найдены следы мышьяка и шалфея. Извините. А также следы пыли и лекарственных веществ. Ну, микроволокна на ткани. Бумажку в кармане держали? Ты думаешь, на стройке кто-то имеет дело с судом? Ну, Гаевский, а Света, напоминаю, мышьяком отравлена. Ты думаешь, ей кто-то помог отправиться на тот свет? Гаевский убийца? Ну, Гаевского тоже убили. Две смерти связаны, видите? Та-та-та, версия есть? Только давай быстрее, меня машина ждет. Так, Сапронов обвинял Гаевского в смерти Светы. Чего бы это? Ну, скажем, подозревал ее в измене с ним. Гаевский и Света вообще, ну, это встречались? Ну, так она же в суд подавала заяву лично ему. Ну, вот Сапронов и Шурин мстили обидчику. Я люблю них сомнительные. Ты в парке, скорее всего, их машинка следы оставила. Ну вот, дело на мази. Давай, занимайся. Это еще не все. Следователь Савельева передает дело другому. Прошу назначить расследование Липутину. У нее изнасилование. Не могу. И не проси. Ну так и у меня ого-го какое дело, слушайте. Какое положение убитый занимал. Это же скандалище. А мы с Липутином быстро разрешим. Она Мегре в юбке, а я... Слушай, не прибедняйся. Ладно, бери свою лепету. Григорян, а ты специально меня здесь бумажками караулил, да? Чтобы Настю себе выпросить? Кто я? Григорян. Что ты лобишься? Доволен? От такого дела меня отвлекаешь. Давай по-быстрому разберемся. Я уже прочитала материалы по твоему делу. Есть что-то новое? В коридоре ожидает мать Гаевского, Нина Иосиповна, врач из областного. После известия о смерти сына слегла с ударом, а сейчас набралась сил водить. Давай. Проходите. Здравствуйте. Извините. Вот только сейчас смогла. Эмили взрослый. Мы редко виделись. А когда в последний раз? Он приехал 25 сентября. Был сильно взволнован. Попросил кое-какие препараты. Мышьяк просил? Да нет, что вы. Он попросил препараты... стимулирующий выкидыш. Сказал, для хорошего человека. Ну, я дала диазепам, еще кое-что. Посоветовала шалфей. Он все это завернул. А во что? Не в это? Ой, да. А вы откуда знаете? Работа такая. Кому препараты брал? Говорил? Я пыталась выяснить... Он обещал, что расскажет потом. Еще спрашивал, есть ли знакомый судья насчет развода. Ясно, спасибо. Можете идти. До свидания. До свидания. Ну, моя версия подтвердилась. Эмиль собирался сойти со Светой. Только стоп. Жаль девку. Молодая была. Послушайте, я ваших претензий к нам не понимаю. Моя группа осмотрела место происшествия. Состава преступления не обнаружили. Дело не возбуждали. А вас не насторожили травму горла и гематомы на животе у покойной? Разве это типичная картина для отравления мышьяком? Но ведь муж все рассказал. Следы в полости рта, от пальцев рук. И массаж сердца делал. На животе? Вот окажетесь в ситуации, когда нужно срочно любимого человека откачать. А потом будете ерничать. Как умел, так и делал. Но почему же в отчетах не указан факт беременности Светланы? Так, не выглядела она беременной. Ну так ведь для этого же придумали вскрытие, а, Уваров? На вскрытии ведь очевидно все. Думаете, она не сама? Но ведь Колодяжный сказал, состава преступления нет. И скорая диагностировала отравление. Значит, будем запрашивать эксгумацию. Не надо. Понимаете, я вам не врал насчет того, что не ставили задачу установления беременности или аборта. Формально я прав. Ну, конечно, кое-какие признаки беременности были. Меня попросили не делать аутопсию вовсе. Я сделал только надрезы и зашил. Это же подлог. Это преступление. Как ты мог? Ну, не мог я ей отказать. В семье такое горе, а я буду ее неродившуюся внучку вырезать. Кто просил вас не делать вскрытие? Кому вы не могли отказать? Одну минуту! Отвали! Прокуратура? Что надо? Анна Павловна, ответьте коллегам, как положено. Молодежный? Ну, я вас слушаю. Ваша бригада прибыла по вызову на отравление Светы. Вы констатировали смерть вашей невесты. В отчете все есть. Добавить нечего. В отчете нет вашей просьбы к Уварову не делать вскрытие по причине беременности Светланы. Уваров все рассказал. Я согласился на это по причине давних чувств, которые испытывал к Анне. Ну, спасибо, любовничка. Ладно, просила. И что вы там преступного? У нас есть все основания полагать, что Светлану убили. А вы скрываете важную информацию. Хватит рыться в ее белье, она в могиле. Скрываю. Мне стыдиться нечего. Ну что, Воронок? Пока свободны. Из города не выезжать. Что по протекторам машины Шурина Сапронова? Есть экспертиза? В процессе. За Сапроновым и Шуриным следим. Пока тишина. Дом, работа, охота. Надо бы поговорить с соседями Сапроновых. Ну, ну, положь на место. Так, не отвлекайтесь, продолжайте. А что я? Я вон, когда у окошка сижу, когда во двор выйду, что вижу, то вижу. Этот человек к Свете приходил? Ну? Видели? Нет такого тайного, что люди не увидят, а то корчат из себя. Ой, Светочка, ой, ангелочек, а этот... Как только муж Светочки из дома, так сразу к ней шасть. Падший ангел ваша Светочка. Не судите, баблит. И не судимы будете. О, страж закона Божьего, учить меня будет. Сказано, сатана может являться в лике ангела Света. А вот у ней, в тихом омуте, такие чертяки прыгали. Ого-го! Значит, говорите, приходил, когда Сапронова дома не было. А почему же вы именно на это наше внимание обращаете? Так Сапронов сам и просил следить. Подозревал. А то, что видели Гаевского Света, кому-то говорили? Нет. То есть да. Он же сам их ко мне и привел. Кто да кого? Да к Сапронов. Друзей своих. И Шурина. Строители. Все в одинаковых курточках строят ряда. Приходили после смерти Светы. Трезвые, может, потому, как в обед пришли. Один такой, низенький, не русский. Второй все присвистывал, вроде песню выводил. Видела его, внучки, видела. Ну что, братцы, сомнения есть? Вопросы? Поедем потолкуем. Они сегодня в кино идут, можем в парке перехватить. Поехали. Теперь вы оба меня караулите. Я же все сделал. Дал тебе, Григорян, кого ты просил. Санкционировал обыски у всех участников. Как их там? Сапронов, Алиев и Тараненко. Друзья Сапронова построят триаду. И Михаличенко, брат Светы. Ну, нашли что-то? Ну а как же? У Али в бытовке нашли сапоги, заляпанные краской, которые сделали надпись на стене. А в багажнике машины Шурина брезент. А, и, кстати, следы от шин в парке его москвичок сделал. Ну, у каждого из них в альбомах полно студенческих фотографий их компашки. Ранее подозреваемые. Гаевский и Света были друзьями. А самое главное, у Сапронова в тайнике нашли диазепам, половина от объема, выданного его мамой. Также шалфей. Света пыталась самостоятельно спровоцировать выкидыш. Вот, у вас уже готовое дело. От меня чего-то надо. Я бы очень хотела плотнее заняться насильником. Вы же сами говорили, нужно успеть. А по этому выпавшему я вас очень прошу, назначьте Григоряну другого следователя. Ну, у меня опять какая-то чехарда получается. Будет третий следователь за неделю. Несправедливо. Ну, я так понимаю, что по Днепродзержинску осталось маленько дожать. Ну, начнем серию допросов и расколем всех. Анастасия Сергеевна, ну уж взялись, доведите до конца. Ну не могу я вас поставить только на одно дело. У других следователей загрузка знаете какая? По 7 дел тащат. Ну и потом. У вас все Григоряна. Ну, посмотрите, какой он. Несчастный. Идем, зануда. Дел много. Что же это? Арест? Это самое. Сядьте, Алиев. Это не арест, Алиев. Вы даже не задержаны. Не задержаны? Но это пока что. А вот не надо мне запугивать. Да. В чем суть обвинения? Умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Вы ведь друзья, да? Вы, Короненко, Алиев и Сапронов, одна компания, да? Я на друзей ничего говорить не буду. Вы друзья. Это факт. И вот что произошло. Сапронов вас собрал и убедил в связи Гаевского с его женой. О том, что Гаевский убил Свету. Свидетеля подогнал, бабку, улики показал, бумагу из суда. И вы наказали Гаевского. Вы обеспечили алиби Сапронову. Выкрали Гаевского, привезли его на стройку, где устроили самосуд и казнили. Какие у вас доказательства? Или хотите наскоком признание выбить? Да у меня есть все, чтобы вашу шайку за хмары загнать. Мне интересно только одно. Кто из вас организатор, а кто бездумный исполнитель? Какой шайка? Я тебе что, бандит? Друзья мои бандиты! А кто? Вы товарища своего убили. Суд это был. Суд. Эта гнида нам не товарищ. Эта история уже 3 года. Черт нас дернул всех влюбиться в настоящего ангела Свету. Что теперь? Дружбе конец? А там, где баба между друзьями влезет, иначе не бывает. Не смей Свету бабой называть! Это самое! Прости, виноват. Что же нам делать, драться? Кто победит, того и Света. А тебе что, какая-то лошадь или что? Скажи мне! Алиев! Ты это говоришь, потому что ты коротышка. Ну и она тебе не светит. Она моя звезда! И я за ней на коленях пойду до конца света! Да не увидит тебя на коленях. Ты и стоя у пуп дышишь. Так, тихо, тихо! В этом всем есть доля истины. Она сама должна решить. А мы должны смириться, если в нас есть хоть капля совести, чести, благородства. Клятву дадим. На крови. Быть верным дружбе. И принять выбор той, кого любим больше жизни. А кто предаст, пусть упадет в самую глубокую бездну за свое преступление. Милька что-то хорохворился. Нравился он Светке. А потом что-то пошло не так. Она вышла замуж за Сапронова, а Эмиль женился. Когда Светы не стало, Сапронов нам все как есть выложил. Бабка рассказала. Потом бумага вот эта, а в ней мышьяк был. Ну, Эмиль? Знаешь, что было в этом завернуто? Расскажи нам. Лекарства. Какие лекарства, это самое? Что ты несешь? Диазепам, шалфей. Чтобы спровоцировать выкидыш. Она не хотела от тебя ребенка, ясно? Сапронов, ты сука, ты избивал ее! Настоящая змея. Смотрите, лежит на брюхе, в пыли, пойман с поличным, а пытается ужалить меня. Ты ходил к ней? Да, и собирался отбить ее у тебя. Ты ее всю жизнь испортил, загубил ее. Она тебя не любила, из-за тебя вышла, только мне назло. Это была ошибка. Друзья, вы клялись принять выбор Светы. Я ее выбор. Это вероломство, Эмиль. У нее был выкидыш. Она из-за этого отравилась. Ты яд передал. Вон, отвечаю. А как мы там клялись? А если кто предаст, пускай пойдет в самую гнусную бездну за свое преступление. Сапронов сказал, перенесем подальше, на ту сторону, где он работал. Взяли и понесли. Я думал, так, чуть-чуть накажем кулаками, и все. Вот тебе за Свету. Да мы собирались просто избить Эмиля. Но Сапронов увлекся. Бил ногами, разматывая рулон, пока Эмиль не упал. Кто-то еще идет. Сворачиваемся живо, входим через дыру в заборе. Там машина. Брезент не забудьте. А надпись краской на стене от Гаевского. Алиев написал. Это я сделал, чтобы навести вас на версию самоубийства. Как дурака Козлова спасти. Как вы обеспечили алиби Сапронова? Михаличенко, вас же вроде жена видела. Или она в деле тоже соучастница? Ее не трогайте. Мы в бане бухали, и она меня только видела, когда ее за бутылкой посылала, когда принимал бухло. Из дверей-то поди разбери, кто в банке. А что Сапронов-то говорит? Правда, это все. Я его увлекся случайно. Правда. Правда. Да не вся. Вы ведь устроили что-то вроде суда? Ну, если хотите, называйте это так. Да, суд. Показали им вещдоки, свидетелей, чтобы убедить в вине Гаевского. С психологией современной пропаганды знаком? Значит так, чтобы успешно манипулировать человеком, необходима монополия на информацию и опережающий темп ее подачи. Да и как это работает? Надо сделать так, чтобы включить это и отключить это. Информация должна быть настолько эмоциональной, чтобы не было возможности ее критически осмыслить. Но это какая-то современная медиапсихология. Где Сапронову ее учить тогда? Самородок. Опередил свое время. Талантливый сукин сын. Манипулировал вами. Так я не понял. О беременности выкидыша Светы мы знаем только со слов Сапронова. Так Эмиль признался. Он лекарство давал, что выкидыш сделать. Давай на чистоту, Сапронов. Она действительно была беременна и был выкидыш? Или нам придется запрашивать эксгумацию? Выкидыш был? Был. Ну что, все сопят на нарах. Доволен? Слушай, а по поводу эксгумации, ты же не серьезно? Ну, надавили, хорошо. Но для них это все-таки тело человека, любимого человека. А ты, случайно, у меня адвоката к Сапронову записалась? Жена лирику потянула, сердце размякло. Ну, впрочем, что ж, в уюте салона «Черной Волги»-то еще и с интересным джентльменом. А, вот оно в чем дело. А я думаю, что это он в меня вцепился, а? Работать не дает. На каждый чих за собой таскает. Ревнуешь, Григорян, да? Это твой «Жигуль» за нами 5 числа ехал? Слушай, да кому ты нужна, а? Я тебя за вот это вот уважаю, а не то, что тебя вот... Мудак ты, Григорян! У меня серия изнасилований, есть жертвы. Мне работать нужно, а ты интриги разводишь. А у меня убийство. Ну, конечно. Куда же мне до таких важных дел, как у тебя? И ты знаешь, куда, Григорян? Чтобы даже не подходил больше. Да за километр обходить буду. А твои девки дуры, сами виноваты. Ходят непонятно с кем. Что ж так рано-то? Я знаю, ты меня не звала. Извини, с днем рождения тебе. Прости, я там нагородил кучу гадостей и глупостей, но... Миш, тебе лучше уйти, сейчас и Васишин придет. Какой Васишин? Из исполкома? Ну, ты даешь. Ну, правда, ну не твое дело же. Ну, давай в другой раз вот это все. Ну, пожалуйста, ладно? Хорошо, только ты примет меня. Запонка выпала. Извини. Купил этим летом в Риге. Янтарные. У меня от твоих цветов голова кругом идет. Мне нужно прилечь отдохнуть. Я прошу тебя, уходи, а? Нормальные цветы. О, где же ты? О! Нашел! Ну ты это, на синьку-то сильно не налегай. Нелюдь ты, опер! Нельзя было все как есть оставить! Так, а почему посторонние на месте? Анна Павловна! Ладно, отвезете тело в морг. Там будет вас ждать Черныш Алексей Павлович. Он знает, что искать. Хорошо. Твою за ногу. Что я перебрала? Проспала. Черт! Привет. Прости, я помню, ты говорил не звонить на работу. А, проснулась? Я уже начал волноваться. Ужасно неловко, что так вышло, ну, что я вчера... Так это был ты? Ты о чем? А ты? Я не смог приехать вчера, извини. Сегодня же увидимся. Значит, это Григорян меня. Алло, Настя. Паскуда. Алло. Главное, цветочки в воду поставил. Это акт эксгумации и вскрытия. Читай, Сапронов. Выкидыш, говоришь? Свете не удалось избавиться от ребенка. И хотя в ее тканях есть следы яда, она умерла не от этого. Разрыв селезенки и внутреннее кровоизлияние. Следствие абдоминальной травмы. Знаешь, что это значит? Ты бил ее, тварь. Бил в живот. Ты не реанимировал ее, а убивал. Она хотела вытравить его, моего ребенка, и уйти к Эмилю. Она сама мне призналась. А ты признаться помог? Говори, скотина. Да, я выбыл из нее правду, а когда стала умирать, испугался. И решил отравить. Все вдруг Надоевского. Я влил раствор яда ей в воронку, когда она была уже без сознания. Вот отсюда травмы на небе. Ни пальцами нанесены. Дальше. Позвонил маме. Она примчалась с бригадой. Рассказал тебе. Ну, как мог. Не знаю. Наверное, не поверила. Просил уговорить вскрытие не делать. Да, как же так? Будут кромсать ее внука или внучку. Мама уговорила судмеда. Тут давно по ней сохнет. Анализ показал четко. Мышьяк. А друзьям я сказал. Вы знаете, что? Знаю. Самую правду скажешь или мне? Нет. Не надо. Не мучайте меня. Я хочу в тюрьму. В ад бы тебя. Но это уже не в моей юрисдикции. Приговор суда 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Чудом избежал смертной казни. Вернее, скажем так, убийца получил отсрочку. Неужели? Да, в 1993-м вышедшего на свободу Сапронова нашли мертвым. Следы избиения несколькими неустановленными лицами. Да, когда дело касается поруганной любви и чести, наказание – это лишь вопрос времени. О, Настя, я звонил тебе. Куда запропастилась? А, последствия праздничного грехопадения. Все? Доволен? Можно поздравить? Ну, в принципе, да, но там еще работа, сама понимаешь. Прекращение производства, как такие ворачки. Я не о деле. А о чем? Отойдем. Мудак ты, Миша. Да что ж такое, ну я ж извинился вчера. Не, ну если ты о своем об этом, то я... Я о твоем этом, который ты в штанах держать не можешь. То, что я была пьяна, не дает тебе права так поступать. Я же ничего не помню. Да что за чушь, ты что, вообще свихнулась, Настя? Ты о чем вообще, а? Ты думаешь, что я тебя, пока ты пьяна была? Нет. Нет, я ушел сразу, как цветы подарил. А кто? Дух Святой. Иди ты к черту, Григорян. Запиши в свой донжуанский список. Что за дура? Дура? А перед этим говорил, что мозги мои нравятся. Что-то случилось? Нет? Вот и хорошо. Внизу ждет машина. Езжайте в пятихатки. По дороге доругаетесь. А что в пятихатках? Сообщают такой, черт его знает что. Какая-то актриса зверски убита, что ли. Езжайте, разберитесь. Ну, а как же насильник? Ты слышала? Актриса. А вдруг из известных? Скандал будет. Езжайте. Подождет твой насильник. Ну, что стоим? Побежали уже. Побежали. Смотрите в следующем эпизоде. Лена появилась в 11:30, шла с автовокзала. Я лежу, принимаю ванну, и вдруг тень на стене от окна, кто-то заглядывает. Сеня, я. Генерал, я. Химический ожог, и он все еще в динамике. Она просила меня предупредить, если у дома появится синий москвич. Так, фотографировал. Любите. Убью, тварь! Нем кислоту плеснул, но кто? Загадка. Сплошные мотивы загадки.